Едва завидев в сумраке фигуру гиганта, шагающего раскачивающейся походкой, все обитатели коридоров поспешно бежали, ковыляли или ползли к боковым ответвлениям проходов и ныряли в их спасительную темноту. Те, кто не успел убраться с дороги, прижимались к стене или старательно притворялись мертвецами, со страхом прислушиваясь к хрусту мусора под подошвами ботинок 58-го размера. Все жилые зоны сектора мгновенно облетела новость дня. «Берегитесь, по коридорам бродит смерть». Сам Клык вышел на охоту, и вот уже седьмой час верный пес большого брата упорно месит грязь коридоров, расспрашивает мелких наркодилеров, беседует с уличными сутенерами и их подопечными, общается с барменами и продавцами хот-догов, заглядывает в гости к владельцам жилмодов и снисходит до нищих и мутов. И всем им без исключения Клык задает одни и те же вопросы. «Видел ли кто Гиза игольщика, Майка и еще пару рядовых быков? Если видели, то когда? С кем разговаривали? Куда пошли потом?» И так коридор за коридором, вопрос за вопросом. И даже если человек страдал провалами памяти, амнезией или склерозом, даже если он плавал в наркотических грезах, стоило ему заглянуть в маленькие свирепые глазки Клыка, как ему тут же находилось, что вспомнить и сказать. Клык искал. Искал упорно и методично. Его вел приказ ББ. Приказ хозяина. Сначала исчез Гиза игольщик, не прошло недели, и такая же участь постигла Майка. И ладно бы их просто убили и ограбили, бросив мертвые тела в коридорах. Хотя решиться ограбить нулей мог только сумасшедший. Но трупов не было. Они просто бесследно исчезли. Помимо Майка испарились и Биг Мак с Дрыгом, опытные боевики, умеющие обращаться с оружием. И тоже словно испарились. Телохранитель ББ был недалек умом, зато отличался преданностью, методичностью, завидным упорством и устрашающей внешностью. Поэтому большой брат был уверен. Его верный пес скоро вернется с добычей в стальных клыках. Клык обязательно выяснит, кто именно виновен в этих странных исчезновениях. Выяснит и разберется с проблемой. Разберется быстро, умело и навсегда. Клык и не подозревал, что стоило ему скрыться за следующим поворотом, как под тусклый свет уличных светильников выползали местные обитатели и, сбившись в плотные кучки, пониженным голосом обсуждали происшедшее и пытались угадать, что случилось с четверкой нулей. Почти все сходились в мыслях, что они давно уже мертвы. Поэтому больше гадали о том, как именно они покинули этот бренный мир. Кто осмелился поднять руку на нулей? Предположений было много. Внутренние разборки в банде, перестрелка с полицией, передоз наркоты. Никто толком ничего не знал, и разговор шел лениво, и то и дело сворачивал на посторонние темы. Но в одной из групп обсуждение шло гораздо оживленнее. Около десятка людей сгрудились вокруг пошатывающегося оборвыша, которым только слепой не узнал бы Мика Дозу, местного нарка, худого и страшного, как сама смерть. Обычно этого тощего неудачника никто не замечал, но сегодня Мик был в центре всеобщего внимания. Нервно дергаясь и поминутно раздирая обломанными ногтями зудящую шею, Мик Доза вещал. «Иду я, значит, по тому коридору. Никого не трогаю, не обижаю». «Заморыш, да кого ты обидеть-то сможешь?» Обидно загоготал один из слушателей, щеголявший в рваном комбинезоне ремонтника. «Тебя самого кто хочешь обидит?» «Вот и сам и рассказывай тогда, раз такой умный». Мик демонстративно приподнял свой тощий зад с продавленной пластиковой коробки, выступавшей в роли кресла. «Постой, постой, Мик, ну чего ты?» В разнобой загалдели остальные, и сразу пять рук опустилось на плечи наркомана, опуская его на место. «Не обращай на него внимания, рассказывай дальше!» «Джек, а ты не лезь в разговор! Не хочешь слушать, иди погуляй!» «Да ладно, чего вы в самом деле?» Смущенно проворчал Джек и протянул Мику почти допитую банку с пивом. «Вот, держи, Мик, промочи горло». С достоинством приняв подношение, Мик отпил крошечный глоток пива, обвел слушателей взглядом воспаленных глаз и, понизив голос до заговорщицкого бормотания, продолжил. «Так иду я, значит, по своим делам. На ту мусорку в тупике 117-го перехода. Там, если хорошо порыться, то много чего надыбать можно. Один раз я даже броском там отыскал. Зуб даю, не вру. Настоящий брас. Только сломанный, овощным железом заляпанный. Но все одно я его сдал Питу-старьевщику за 17 кредитов. 17 кредов, и все мне. Пит еще спрашивает: «Мистер Мик, чем брать будете? Дозерами или карточкой?» А я ему в ответ: «Мне, милейший, карточка ни к чему. Давайте дозерами, но только не с бодягой какой, а с 3% снежной пылью». Пит как услышал, так с таким уважением на меня глянул. Сразу запонял он: «Я в делах разбираюсь, обдурить себя не дам». Достает из кармана цельную, еще не распечатанную упаковку снежной пыли и говорит: «Мик!» — рявкнуло сразу несколько голосов, и Доза осекся на полуслове. «К черту Пита старьевщика! Давай про тот коридор дальше говори! Ну!» Поняв, что если он сейчас не вернется к интересующей всех теме, то ему просто намнут бока, Мик Доза заторопился и, глотая слова, начал говорить. «Дошел я до перекрестка между 7-м и 105-м и понял, если дальше под центральным переходом топать, то не дойду. Болел я тогда!» На всякий случай пояснил Мик, и слушатели с пониманием кивнули. Хотя все местные знали: Мик Доза, если от чего и страдает, то только от ломки. «Подумал я чуток и решил дорогу сократить, через боковые коридоры срезать, чтобы не по дуге шагать, а напрямик пройти». «И пошел по боковым? Через служебные?» — с явным недоверием переспросил Джек. «Там же крысы!» «И пошел?» Мик гордо выпятил тощую грудь вперед. «Пошел!» «Ну ты больной, Мик!» — покачал головой сидящий на мешке с мусором старик. «На всю голову двинутый! Туда же никто не ходит 40 лет уже! От ломки все мозги отшибло!» «Ну да, ломало меня не по-детски!» — кивнул был Мик, но тут же очнулся и запротестовал. «Нет, какая ломка? Говорю же, болел я. Этим, простудился я, вот. И вообще, вы служить собираетесь? А то я человек деловой, мне время терять не с руки». «Да ладно тебе, Доза, не обращай на них внимания». Успокаивающе прогудел согнутый ревматизмом чернокожий, пошарил в боковом кармане штанов и всунул в дрожащую руку Мика небольшой кусок водорослевого концентрата. «На, пожуй». Поблагодарив небрежным кивком, Мик убрал концентрат под свое тряпье и продолжил. «Ну и свернул я на том перекрестке. Иду себе потихонечку, по сторонам смотрю, в пакеты мусорные заглядываю. Вдруг дельное что найду. Не поверите, один раз я в таком пакете, вот в таком пакете почти непочатую упаковку дистрола нашел. Просроченный, правда, но вставлял что надо. И вот иду, и тут чую, запах такой странный по коридору ползет. Такой этот запах сильный, что у меня ноги подкашиваться начали. Ну, думаю, вот и лом. Вот и болезнь подступила. Вздохнуть не дает. А коридор тот узкий такой, в нем пара отворотов в служебные проходы. Канализация там или еще что. Я не в курсах. Там таблички, в общем, висели, но я не читал. И пока я глазами хлопал и принюхивался, из одного прохода выползает...» «Ну?» — жадно спросили сразу несколько человек, а в руках Мика Дозы, словно по волшебству, появился еще один кусок пищевого рациона. На этот раз заметно побольше. Приняв щедрый дар, наркот тяжело вздохнул, показывая, как тяжело ему возвращаться к воспоминаниям того страшного дня, но все же справился с этой минутной слабостью. Оглядел завороженные глаза слушателей и продолжил свой леденящий кровь рассказ. «Коридор темный, одна лампочка тускло мигает. Под ногами жижа хлюпает, а из того прохода медленно так выползает зеленый дым». «Зеленый дым?» — в голос ахнули остальные, а сидевший за спиной одного из работяг мальчишка 10 судорожно сглотнул и прижался к отцу. «Да, зеленый дым, а еще через минуту визг дикий слышится, и еще, будто живьем кого режут, на куски полосуют. Я как обмер весь. Хочу бежать, а не могу. Хочу вздохнуть, а не могу. Все, думаю, конец тебе пришел, Мик. Здесь ты и подохнешь. Сползай, значит, по стеночке. Тихонько так. Слова молитвы вспоминаю, и тут все стихло. Раз! И тишина. Только зеленый дым все гуще становится. А у меня в голове словно колокол звонит. И ноги все тяжелеют и тяжелеют. И из того коридора стон раздается. Жалобный такой. Дай, думаю, перед смертью гляну, кто там плачет. За стену, придерживаясь, пару шагов сделал. И за угол заглянул. А там зеленое облако клубится. а на полу под 200 крыс лежит. И все они в судорогах бьются, зубищами клацают, кровавой пеной исходит и протяжно так стонут. А потом... потом...» На этом моменте Мик остановился, словно не в силах продолжить рассказ дальше. «Возьми, Мик!» В руки наркомана втиснули одноразовый пластиковый стаканчик с мутным самогоном. «Хлебни виски! Давай!» Одним глотком опустошив стаканчик, Мик скребанул редкими зубами по зажатому в кулаке водорослевому концентрату и вновь вернулся к повествованию. «А потом в облаке этом появился он. Врать не буду, я только силуэт в том дыму разглядел. Но и этого хватило. Огромный под потолок. Глазища красным светятся. Руки до пола достают, и вроде как вместо пальцев у него когти стальные по полу скрежещут. Я обмер, не дышу, моргнуть боюсь. И слышу смех. Жуткий такой смех. Булькает, сипит, в хохоте безумном заходится. И вот тогда-то он и сказал те слова, после которых я сам не знаю, как за 2 мили от того места оказался. Чё сказал-то, а? Чё сказал, помнишь?» «Помню. Вот что. Я гиена. Вы все умрете, все до одного. И что-то еще про какого-то своего потрошителя, про внутренность и опять про смерть. Вот так. И я готов поклясться на чем угодно. Именно он забрал тех нулей». «Забрал? Ты хочешь сказать, убил?» Уже далеко не столь спокойным голосом спросил Джек. «Ну что, этот гиена их убил, да?» «Нет. Хочу сказать, забрал!» Мотнул головой наркоман и протянул стаканчик за следующей порцией самогона. «Трупов-то нет? Где тела?» «То-то. Нету тел. Говорю вам, их забрал к себе гиена!» И если в обычное время Мика давно уже послали бы куда подальше, то сейчас Джек самолично налил ему двойную порцию и извиняющимся голосом поинтересовался. «Мика, ты это, не врешь, а? Может, ты шаранулся чем, и все тебе привиделось? Ну, ты понимаешь?» «Понимаю», — важно кивнул Мик Доза, делая большой глоток. «Вот только чист я был тогда, поэтому и поперся на ту помойку, чтобы найти чего, да старьевщику Питу загнать за пару кредитов. И еще, тех пропавших нулей в последний раз где видели? Вот спросите старину Мика, где?» «Где?» — послушно спросил Джек. «И именно там и видели, в том районе сектора, за территорией макаронников. Они туда вошли и исчезли. Навсегда. И там же я видел гиену». «Да кто вообще такой этот гиена?» Зябко поежился давешний недоверчивый старик, кутая тощие плечи в потертое одеяло. «Не знаю», — развел руками Мик. «Не знаю, кто он такой, но не человек. Точно не человек. Если хотите жить, то на вашем месте я бы не совался в тот район. Знаешь, иногда я думаю, что он специально показался мне, чтобы я передал весть о его прибытии в наш город, чтобы я провозгласил начало его». «Так как, говоришь, выглядел этот гиена?» Со стороны послышался рычащий голос, больше подходящий дикому зверю, а не человеку. Мик Доза взглянул назад и почувствовал, как его сердце сдавил жестокий спазм. В 2 шагах от него стоял никто иной, как сам Клык, показывая в жестокой ухмылке свои печально известные зубы. Распахнутая на груди кожаная куртка не скрывала чудовищно перекачанных мускулов и цветной татуировки. Латинская «С» в перечеркнутом овале. Татуировка «Банда нулей». «Господин Клык!» — съежился Мик и начал сползать с коробки. «Какой еще гиена? Никогда не слышал, зуб даю, господин Клык, ни сном, ни духом!» «Ты мне не только зуб отдашь, нарк вонючий!» — оскалившись, пообещал Клык. «Ведь мои люди уже спрашивали тебя, видел ли кого чужого, заметил ли что странное. А ты что им ответил? Не видел и не слышал, мол. Сюда ползи, нарк, я тебя живьем жрать буду!» «Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не бессознательно сжали пластиковый стаканчик, выплескивая остатки самогона на пол. «Не-не-не-не-не-не-не-не!» Глумливо передразнил его Клык. Стоящие за его спиной нули тут же заржали, восхищаясь шуткой своего предводителя. Смотри, в штаны не наложи, а то потом ботинки чистить придется. После того, как мы с тобой поговорим по душам. Сюда иди, кому сказано. Не бойся, дядя Клык сегодня добрый, сильно кусать не будет. Миг затравленно оглядел смеющиеся лица, взглянул на заткнутые за пояса стальные дубинки, утыканные шипами ботинки, посмотрел на многообещающе разминающего кулаки Клыка и понял, что сегодняшний день будет последним в его жалкой жизни. И в этот момент его искалеченный наркотиками мозг окончательно перемкнуло. Жалкий наркоман Миг Доза исчез, а вместо него появился бесноватый сумасшедший, возомнивший себя то ли пророком, то ли мессией грядущего пришествия, выдуманного им самим чудовище по имени Гиена. Хилые плечи распрямились до хруста. Голова рывком поднялась, и на все еще смеющихся нулей уставился тяжелый и бесстрашный взгляд совсем другого человека. «Да пошел ты, урод зубастый!» Совершенно не заикаясь, выплюнул некто с внешностью Мика Доза и медленно поднялся на ноги. «Мне ли тебя бояться? Чем можешь ты устрашить того, кто видел пришествие самого Гиены? Страхом перед побоями и смертью? Жалкий отброс, возомнивший себя вершителем судеб. Ты не больше, чем грязь на полу. Вонючий плевок, растертый подошвой моего ботинка. Отрыжка Господа нашего. Греховное порождение блудливой девки и пархатого мута, зачатая на помойке». В воцарившейся после слов спятившего Мика тишине неожиданно тихо прозвучал голос одного из рядовых нулей. «Клык, я что-то не въехал, брат. Это он про тебя, что ли, такое сказал?» Ответить Клык не успел. Отдышавшийся после короткой, но бурной речи, Мик влез на коробку с ногами и, пошатываясь на этой импровизированной трибуне, продолжил свои обличительные выкрики. «И коснулась меня его длань, и услышал я голос. Устал Господь лицезреть греховное житие наше, садомию и разврат. Устал смотреть, как проливается кровь безвинных и как ликует главный враг его, сатана. И послал Господь ангела своего в город наш, дабы очистил он его от греха и порока. Истребил всех под корень. И начать истребление велел с приспешников самого сатаны, что на теле своем знак его носят, заключенную в круг порока первую букву имени его греховного». Дрожащий палец обезумевшего наркомана указывал на грудь Клыка, где красовался вытатуированный на коже знак нулей. «Вот это клеймо! Клеймо безбожника! Господа нашего отринувшего и душу свою сатане продавшего! И все они сгинут, сгорят в огне очистительного гнева Божьего!» Так сказал мне он. «Гиена, предвестник грядущего Армагеддона! Конец света неизбежен!» И только лишь те, кто покается в грехах своих, кто возопит в раскаянии истовом, только тот избегнет участи страшной и спасется на корабле священном, что причалит с востока и отворит серебром сверкающие створки шлюза для праведников истинных. Покаемся же, братья! Последний шанс даден нам Господом. Не убоимся приспешников сатаны, ибо грех сие есть великий, порождением ада поклоняться. Взгляните на лица их мерзостные, как корежит их от слов моих, и поймете, что истину глаголю я». Ошарашенные нули, приоткрыв рты, смотрели на разошедшегося не на шутку Мика Дозу и ничего не понимали. Привлеченные шумом, со всех сторон подтягивались местные жители. Кто-то снимал происходящее на встроенную в броском камеру, большинство просто наслаждалось бесплатным спектаклем. Но были и те, кто вслушивался в почти бессвязную речь Мика с неослабевающим вниманием и воспринимал все сказанное абсолютно серьезно. «Все, совсем с катушек съехал, бедолага», — буркнул один из пятерки бандитов и начал наматывать на руку звенья стальной цепи. «Ну, ща ему мозги обратно вправлю». «Я что-то вообще не въехал». Еще один громила с маленьким лбом и здоровенным никелированным крестом на груди дернул главаря за рукав в куртке. «Клык, слышь? А я думал, что буква «С» означает «сектор». Ну, на этом самом, на английском. Типа нулевой сектор. А выходит, что это знак сатаны, что ли? Типа «С» как в «сатана». Вы че? Я на такую подляну не подписывался. Я ж католик. Че за дела вообще, а?» «Заткнись!» — рыкнул Клык, рядом с которым немаленький громил оказался тщедушным коротышкой. «Нашел, кому верить! Это же наркот обдолбанный! Может, ты и в Санту до сих пор веришь? Так, Сэм, у тебя топорик с собой?» «А я без него никуда. Вперед вышел обритый наголо Нуль, распакивая жилетку и показывая лезвие заткнутого за пояс топора. «Что делаем? Ручки шаловливые подрежем или ножки укоротим?» «Все сразу!» — отозвался гигант, кровожадно оскалившись. С его полным металлических клыков ртом это было вовсе несложно сделать. «Вы двое! Хватайте его за руки и растягивайте их в стороны! Сэм, а ты показываешь класс! Да смотри не на портач, на одну руку один удар! Чтобы не как в прошлый раз, с тем китаёзой!» «Калык, да тот китаёза из Якудза был! Кунг-фуист, мать его!» Так натренировался, падла, что у него руки будто из камня. Аж топор отскакивал. «Кунг-фу называется. Стиль железная рубашка», — авторитетно заявил Клык. «Ну что, готовы? Ща мы из этой крысы наркотной будем пример для остальных делать». Он собрался было уже дать отмашку, когда до него донеслась фраза одного из приткнувшегося у стены местных жителей. «Значит, не врали, что он из бывших священников? Ишь как чешет, ровно по Библии читает». «Не, не врали», — кивнул стоящий рядом старик. «Это сейчас он Мигдоза, а раньше не иначе, как отцом Михаилом его величали. Настоятель католической церкви, что на пересечении 40-го и 290-го коридоров стоит. Там его служба была». «Священник?» — повторил услышанное тот же Ноль, у которого на груди посверкивал крест. «Эй, плесень сюда, ты уверен? Ну, что он священник?» Взглянув на нависшего над ним здоровяка, старик съежился от страха, но все же нашел в себе силы утвердительно кивнуть. «Уверен, мистер?» «Да, сэр. Бывший священник. Отец Михаил из католической церкви. Да тут многие его знают, сэр. У некоторых местных он и детей крестил. 20 лет назад, пока его сана и сутаны не лишили. Да, сэр. Именно так». Переварив ответ, Громила шагнул к Клыку и мрачно буркнул. «Не пойдет, Клык. Я на священника руку поднимать не стану. Я ирландец и католик». «Да ты че, Дойл? Очнись, мать твою, где ты видишь священника, а? Это же наркот вонючий, бродяга с поехавшими мозгами. Ты же его не хуже меня знаешь. Мигдоза. Он за очередную дозу мать родную на органы продаст. Ну?» «Я уже сказал, нет», — сверкнул глазами Дойл. «Священника я не трону». «Да и пошел ты!» Рявкнул разъяренный Клык и, оттолкнув Дойла в сторону, отрывисто велел. «Хватайте, урода! Сэм, сделай так, чтобы кровь даже потолок заляпала. Ну, как ты умеешь?» «Извини, Клык», — отозвался Сэм, не двигаясь с места. «Не пойдет. Ты меня знаешь, я любому глотку порву по одному твоему слову. Но тут дело другое, брат. Местный я здесь вырос. Здесь меня и крестили. Вот ты говоришь топором руки по плечи. А если он и меня крестил? Этими самыми руками у купели опускал. Ты чё, Клык? Я на такое дерьмо не подписывался». Не обращая внимания на стоящих в 5 шагах нулей, Мигдоза продолжал свою неистовую проповедь, больше похожую на сплошной поток мало связанных между собой слов. «И обратил он лик свой ужасный ко мне и молвил: отринь от себя слабости земные, отрекись от греха. Возложена миссия на тебя великая. Отныне ты глашатай пришествия моего, тот, кто донесет слова мои до каждой несчастной души, что населяют это вместилище греха и порока. Так слушайте же, несчастные, слушайте слова самого Гиены, воина Господа нашего. Скоро грядет конец света, грядет Армагеддон. И лишь те спасутся от смерти лютой, кто падет на колени перед Господом нашим и раскается в грехах. Тот, кто изгонит из сердца своего страх и почитание перед приспешниками сатаны и обратит против них гнев свой праведный. И первым выйду я на битву священную, первым брошу я камень в отища дяда. Не убоимся же вида их лютого, не убоимся клыков их страшных и роста великого. Вспомните, как Давид поразил Голиафа. Как слабый телом, но сильный духом юноша без страха вышел на бой неравный и поверг врага своего одним лишь ударом. Удачи, скажете вы? Нет, ибо нет места удачи в священном бою, где руку твою направляет сам Господь». «Точно, священник», — окончательно уверился Дойл и перекрестился. «Короче, мужики, я пошел отсюда». «Дойл, меня-то подожди!» Поспешно окликнул его Сэм, пряча топор обратно под кожаную жилетку. «Вместе пойдем. Ты в бар, который у Элла?» «Ага», — прогудел Дойл. «Тот самый. Горло промочу, а там и бейсбол начнется по цифровизору. Идешь?» «Стоять!» Яростно взревел Клык, ухватив ирландца за плечо. «Ты чё, Дойл, вообще обордел? Здесь я решаю!» «Ты решаешь», — кивнул Дойл, дергая плечом и сбрасывая руку Клыка. «Но не в этот раз. Хочешь его завалить?» Громила кивнул в сторону надсадно вопящего Мика. «Так вперед! Но без меня, понял?» «Заходят в дома ваши без спроса! Берут добро ваше, потом и кровью нажитое, без разрешения! Доколе? Спрашиваю я вас, доколе? Доколе смиренно тер...» «Клык, да чего ты в самом деле?» Встрял в разговор Сэм, поморщившись от криков одетого в рванье проповедника. «Ну, грохнем мы его, и чё? На что, больше уважать будут? Типа 6 здоровых мужиков одного священника завалили. Это же лажа. Позор на весь сектор. Не, я серьезно, позору не оберемся». «Да ты по сторонам глянь, народу сколько. И каждый пятый наброском снимает. Мы его грохнуть не успеем, а видео уже в сети будет. Тебе оно надо? Вот Дойл дело говорит. Да лучше в бар заглянем, пару бокалов особого шахтерского дерябнем, а? С барменом парой слов перекинемся, может, и слышал он чего». «Верно, Клык», — кивнул один из нолей. «Ты по сторонам глянь, ты человек 100 собралось уже. Мне вообще без разницы, кому глотку резать. Но не при свидетелях же. Черт с ним, пусть пока орет, все одно его никто не слушает. А завтра вечерком, когда все это взбаламученное дерьмо уляжется, подвалим потихоньку и разберемся с козлом, а?» «Да ты вообще слышишь, что он кричит?» Уже несколько остыв буркнул Клык. «Про сатану, про клеймо какое-то. Он же про нас орет, про нулей». «Пусть орет», — безразлично пожал плечами Громила. «Нам-то что? А завтра мы ему язычок укоротим. Не, серьезно, можем даже не убивать. Язык вырежем, руки обрубим и отпустим, пусть живет. И ноги. Ноги откромсаем». Хищно оскалился Клык, взглянув на будущую жертву. «Ладно, уговорил. Пошли в твой бар. Завтра. Завтра этот священник недоделанный, мне ноги лизать будет. Дойл, ты проставляешься, понял? Пиво, коктейли, закусоны, девочки, все за твой счет. Понял, ирландская морда?» «Клык, да ты чего?» Заныл прощенный Дойл, пристраиваясь за шагающим к стоянке такси гигантом. «Это ж какие бабки? Чё я такого сделал? Ну не могу я руку на священника поднять. Ты другого кого покажи, только намек дай, и я его на куски порву. Понимаешь, брат?» «Я сказал, вечеринка за твой счет». Не изменил своего решения Клык. «Много говоришь и много думаешь. Понял? Мужики, сегодня Дойл проставляется. Любой ваш каприз за его деньги. Все в бар!» Дружно взревев, нули кинулись за своим главарем, позабыв о никак не могущем остановиться Микки Дозе, бывшем священнике и бывшем наркомане. Ни Клык, ни остальная пятерка нулей даже и не подозревали, насколько большую ошибку они сейчас совершают, оставив Микку Дозе жизнь до завтрашнего вечера.